Глава 14. Второй шанс. Мы втроем поднимались в лифте наверх. Я стоял возле двери, а Костя с Джессикой позади меня. В кармане моих брюк звякнул смартфон. Достав его и посмотрев на дисплей, я увидел уведомление. Премьера нового сериала «Вглубь». Нажмите, чтобы посмотреть. Ну вот и интернет начал ловить. А насчет перемещения, я тебе сказал, выбери лучше мелодраму, а не этот сериал. Приготовившись выходить, сказал Костя. Убрав телефон обратно в карман, я тоже приготовился к выходу. Лифт остановился, и двери раскрылись. Перед нами, направив на нас пистолеты, стояли три человека, одетых в черное. Это были наши давние знакомые, а именно Том, Джулия и Дарья. Я и не думал, что мы можем их здесь увидеть. Да и вообще, я про них и забыл давно. Мы медленно вышли из лифта с поднятыми руками. Слева от нас на небольшой высоте завис вертолет, который оглушительно шумел. Лопасти со свистом кружились почти у нас над головами, поднимая пыль. Вероятно, именно он доставил сюда этих троих, которые в данный момент целились в нас из пистолетов. «Что, Джеймс, подружку нашел?» — крикнул Том. «Заткнись, мерзавец!» «Джеймс, Джеймс, я бы на твоем месте не стал огрызаться, а то вдруг я нажму на курок, и пуля полетит прямо в голову твоей подружки!» Глумливо усмехнулся Том. Джессика тронула меня за руку, и, медленно переводя взгляд на нее, я понял, она пытается намекнуть, что нужно бежать к вертолету. Я уставился на лифт, делая вид, что пристально что-то высматриваю, хотя что я должен был там увидеть, не знаю. «Ты куда смотришь?» Тоже переводя взгляд на лифт, поинтересовался Том. Воспользовавшись тем, что он отвлекся, мы изо всех сил рванули к вертолету. Наши преследователи сразу же открыли по нам огонь, но не очень прицельно, по-видимому, боялись зацепить пилота или повредить машину. Это нас и спасло, никто из нас не пострадал. А вот запрыгнуть в вертушку у нас получилось не сразу, так как она была на некоторой высоте над землей. И все же мы вскарабкались в кабину, применив все свои физические способности. Костя прыгнул за штурвал, вытолкнув из кабины пилота. Я же, достав смартфон из кармана, на секунду отвлекся из-за крика Тома. «Стой! Они нам нужны живыми, идиот!» Вертолет резко начал набирать высоту, одновременно быстро удаляясь от места расположения штаба. Под нами проносились верхушки деревьев. Посмотрев вниз, чтобы узнать, на кого орет Том, я заметил четвертого человека, который стоял с базукой на плече и целился в нас. Я сжал в руке телефон, крича Косте, чтобы он быстрее улетал. Меня охватила паника. Джессика, пытаясь привести меня в чувство, трясла меня, ухватив за руки. Костя что-то крикнул сквозь рев двигателя, но я будто оглох, не воспринимал никакие звуки. Ощущение было, будто я находился под водой. Джессика перестала меня трясти, устремив взгляд вниз, на покидаемое нами место. Я все еще судорожно сжимал в руках телефон. В этот момент я будто снова обуздал время. Вокруг меня появился ярчайший белый свет, который закрыл мне обзор на салон вертолета. Перед моими глазами замелькали будто кадры презентации, деревья, дорога и снова этот купол, который уже не был чисто белым. Вокруг меня появилось пламя, через которое я видел этот бледный светящийся шар. Было слишком жарко, но моя кожа не обгорала, и лишь перед тем, как потерять сознание, я четко и внятно услышал громкий хлопок, будто что-то взорвалось. Я с трудом открывал глаза. Веки были настолько тяжелыми, что сразу же закрывались под собственным весом. Я лежал среди деревьев, некоторые из них были в огне. Повернув голову на бок, я увидел размытые контуры человеческой фигуры. С большим трудом сфокусировав зрение, по силуэту я понял, что это девушка. «Джесс!» — простонал я слабым голосом. Силуэт приближался, и лишь когда он приблизился вплотную, я понял, что это не Джессика, а моя давняя знакомая Дарья. Обессиленный, я тем не менее начал отползать назад, с трудом отталкиваясь ногами. «Да погоди ты, я тебя не трону!» — окликнула меня Дарья. «А еще чего?» «В смысле? Ты о чем?» — не поняла девушка. «Да о том! Я любил тебя, верил, а ты взяла и встала на их сторону!» «Ох, Джеймс, ты многого не знаешь!» — вздохнув, произнесла Дарья. «О чем тут можно еще не знать? О том, что ты из другой вселенной, может?» «Ну, это бред, как по мне!» «Ага, бред! Я уже во что угодно поверю!» «Ну, так мне и поверь!» — воскликнула она. «Как мне тебе верить?» Посмотрев на нее, я помолчал некоторое время. «Хорошо», — «Тогда объясни мне, где мои друзья, где вертолет, где Том?» Спросил я, продолжая отползать назад. Когда выстрелили из базуки, то произошло что-то невероятное. Внутри вертолета все засветилось белым светом, а после произошел взрыв. Но очень необычный. Пламя было разных цветов. То ярко-оранжевое, то чисто-белое. И что самое удивительное, вертолет ни капли не пострадал. «То есть мои друзья улетели? С ними все хорошо?» С трудом поднимаясь на ноги, поинтересовался я. «Не совсем так». «В смысле? Что ты этим хочешь сказать? Они мертвы?» Я смотрел прямо на Дашу, ожидая услышать ужасные новости. «Нет, оба твоих друга потеряли сознание, а ты каким-то образом исчез. Том и Джули отправились с ними, чтобы разузнать о деталях, а мне поручили остаться и найти тебя». «Значит, ты меня сейчас отведешь к ним?» «Могла бы, но нет», — улыбнувшись, сказала она. «То есть как?» — удивился я. «А вот так. Том силой заставлял меня помогать ему. Если бы я не согласилась, он убил бы мою мать. А сейчас ты его уже не боишься?» «Боюсь, но теперь мать в безопасности. Так что за нее я спокойна». Я с трудом верил Дарье, но выбора у меня не оставалось. Пожав друг другу руки, мы собрались вместе выбираться из этого места, пока сюда не пришли военные. Увидев свой телефон возле кустов, я поднял его и, отряхнув, положил в карман. «А как я оказался на земле, если я исчез из вертолета?» Задал я вопрос, который не давал мне покоя. «Я не знаю, что произошло. Я уже хотела уходить, как снова появился яркий свет, а когда он исчез, на том месте появился ты». Задумчиво осмотревшись вокруг, я ничего подозрительного не обнаружил, но я чувствовал, что что-то не так. Опуская руку, случайно взглянул на нее. И вот тут я и понял. Часы! Они исчезли! «Ну что ты там стоишь? Пошли!» — позвала Дарья. «Я не могу. Нам нужно найти моих друзей. Они сами выберутся, а нам нужно спасаться!» Повышая тон, сказала Дарья. «Я не могу оставить друзей. Это во-первых, а во-вторых...» Я замолчал, решив, что небезопасно говорить ей о часах. Ведь так она может понять, что у нас снова есть доступ к перемещению. Ну, точнее, был. А во-вторых... «Джеймс, что ты хотел сказать?» «Ничего. Я хотела сказать то же самое. Не могу я без них уйти!» Придумал я на ходу отговорку. Даша замолчала, задумавшись о чем-то, но после, решившись, произнесла. «Ладно, пошли за мной». «Куда?» Не ожидая, что она согласится мне помогать, спросил я. «Выбираться будем отсюда. Мне дали кнопку, которую я должна нажать, когда найду тебя. Но если я это сделаю, твоих друзей уже будет трудно спасти, так что придется нам самим добираться». «Даша», — посмотрел я на нее. «Чего тебе? Отдай мне кнопку. Мне так будет спокойнее». Недоверчиво взглянув на меня, она вынула кнопку из кармана и передала мне. Взяв в руки маленькое устройство с небольшой выпуклой кнопкой по центру, я осмотрел его со всех сторон, а затем, размахнувшись, забросил его подальше. «Так будет безопаснее», — произнес я и двинулся в ту сторону, откуда мы до этого пришли с Джессикой и Костей. «Зря ты это сделал», — догоняя меня, выкрикнула Даша. «Это еще почему? Так они поймут, что мы сбежали, и будут всегда начеку, чтобы в случае необходимости дать отпор». Мы шли уже достаточно долго, до города оставались считанные километры. Даша сильно устала и плелась позади меня. Останавливаясь, чтобы подождать ее, я думала о Джессике и о том, как мне повезло встретить такого человека, как она. «Куда хоть нам надо ехать?» — поинтересовался я. «До Краснодара. Там есть заброшенный завод. Они там», — ответила девушка. «Далековато они забрались. Как добираться будем?» «Можно на поезде». «Ну нет, спасибо. Наша прошлая встреча в поезде закончилась не очень хорошо. Так что лучше давай проголосуем на дороге и найдем попутку. Это будет проще». «Может, нам еще и подзаработать?» — возмутилась Даша. «А что? Тут многие, кто с пляжа идет, стоят и ловят машины в бикини. Что ж, давай и мы так». «Ты издеваешься?» «Я сказал, никакого поезда. Хоть пешком, но только не на поезде!» Заорал я, будто был последним психом. Мы добрались до Туапсе. Сначала я хотел найти машину, оставленную тут Джессикой, но затем посчитал, что это не очень хорошее решение. Водитель из меня никакой. Я мог с легкостью въехать в первый попавшийся столб. В итоге мы решили просто сесть на рейсовый автобус и через некоторое время добрались до Краснодара. Мы стояли возле забора, через который было видно огромное заброшенное здание. Оно было облезшим и частично обгорелым. На стенках красовались граффити, дворовая территория заросла кустарниками. Пахло тут тоже, можно сказать, не очень. Запах гнилости, сырости и запустения смешивался с запахом прелой листвы. И еще было абсолютно тихо, ни единой души. Хотя в нашем случае это было, наверное, не к лучшему. Единственными обитателями этого места были птицы, которые находились повсюду. Они кружили в небе, сидели на заборе, проводах абсолютно везде. Даже пару раз в траве я заметил дохлых ворон. Это все, конечно, нагоняло жути, но стоять на месте мы не могли. Нам нужно было идти спасать своих друзей. Хоть здание было заброшенным и убитым, но забор тут стоял ровный, без дырок и с колючей проволокой поверху. «Странно это», — подумал я. «Если там есть граффити, значит, кто-то туда смог проникнуть. И если завод заброшенный, то почему тут все еще целая ограда, хоть и изношенная на вид?» Забор был сделан из железных прутьев, от времени покрытых ржавчиной, а земля вокруг полностью заросла густой травой вперемешку с сорняками. Осмотревшись еще раз, я собрался перелезть через ограду, несмотря на то, что сверху была колючка. Но едва дотронувшись до железного ограждения, я отлетел назад. Меня неслабо ударило током. «Ну что, спас своих друзей?» — улыбнулась Дарья. «Очень смешно. Могла бы и предупредить, что забор под напряжением». Поднимая с земли и потирая ушибленный локоть, сказал я. «Ничего, зато в следующий раз подумаешь перед тем, как лезть куда-то». Отряхнувшись, я стал снова осматривать окрестности, чтобы найти хоть какой-нибудь способ попасть на закрытую территорию. Хорошее, однако, место выбрал мой брат. Хотя, по мне, он на такое был мало способен. «Ну что?» — сказала Дарья. «Так и будешь стоять и крутить головой, или уже позволишь мне помочь тебе?» «Я бы и сам справился. Но нам дорого время, так что давай, показывай свои умения». С неохотой согласился я, поскольку сам ничего стоящего придумать не мог. «Ну, для начала можно просто подойти к входу и посмотреть, что там». «Ну так веди», — произнес я, переполняемый эмоциями. Даша, осуждающе взглянув на меня, двинулась в сторону вдоль забора. Я отправился за ней, все еще пытаясь придумать способ пробраться на территорию. Ведь много ума не надо, чтобы просто предложить посмотреть на ворота. Подойдя ко входу, Даша сказала: «Тут тоже по-любому все под напряжением». И показала рукой на не слишком высокий забор. «Но тут хотя бы нет колючки. Я предлагаю взять доски, которые мы видели по дороге, и, прислонив их к забору, просто перейти на ту сторону». «Гениально!» — подумал я. «Куда уж мне до нее? Доски она хочет подложить». Но другого выхода и впрямь не было. Вернувшись назад за досками, мы взяли их, а заодно прихватили старый потрескавшийся стул. Поставив стул возле ограды, я влез на него и понял, что доски нам и не потребуются. Обувь снизу резиновая, так что электричество пропускать не должна. Главное, рукой не коснуться. Проверяя на прочность стул, решил хоть как-то сумничать я. Первой полезла Дарья. Она решила, что так будет лучше. Хотя, как по мне, было абсолютно все равно, кто это сделает первым. Спрыгнув на землю по ту сторону забора, она крикнула мне, чтобы я торопился, при этом с опаской оглядываясь по сторонам и наблюдая за обстановкой. Я влез на стул, перевел дыхание и, набравшись смелости, поставил ногу на ворота. Стул начал трещать, и мне пришлось поторопиться, хотя решиться было трудно. Вдобавок мне было стыдно перед девушкой, особенно перед девушкой, которая мне когда-то нравилась. Даша уже злилась из-за того, что я тянул время. Видимо, беспокоилась о том, что нас могут заметить. Решив не злить девушку, которая вдобавок была на стороне преступников, я уже собрался перенести вес на ногу, стоящую на воротах, как стул развалился. Я едва не упал назад, но из-за большого выброса адреналина все же смог поставить вторую ногу на железку. Не удержав равновесия, я какой-то момент колебался вперед-назад, после чего рухнул на стоящую у забора Дашу. Я лежал, глядя на Дарью глаза в глаза. Она была беспомощна под моим весом. Ну, по крайней мере, я так думал, пока не получил удар коленом в живот. Я скатился с нее, скрючившись и ухватившись за живот двумя руками. «Смотри, куда падаешь, идиот! Я не виноват, что стул развалился!» — простонал я. А мне все равно. Давай, перестань киснуть и пошли. Направляясь в сторону здания, крикнула Даша. Черт, а она хорошо бьет. Ну, все лучше, чем остаться по ту сторону забора. Да и посадка, как по мне, была мягкой. Похоже, девушке больше досталось. А так, боли — это обычное дело для летчиков. Летел-то я круто. Встав с земли и чуть прихрамывая, я отправился вслед за Дарьей. Мы стояли вплотную к стенке и потихоньку пробирались ко входу в здание, следя за тем, чтобы нас не было видно через окна. Не знаю, правда, зачем мы прятались, если до этого открыто шли через двор. Но таковы были указания Дарьи. А мне перерекаться с ней не хотелось, особенно после удара в живот. Здание хоть и было заброшенным, но о его состоянии судить было трудно. Двери были все заперты, забор под напряжением. Что ж такого там таится? Дойдя до входной двери, я быстро дотронулся до ручки, чтобы проверить, не под электричеством ли она. Дотронувшись, я быстро отдернул руку. Видимо, после прошлого раза у меня появилась крайняя осторожность ко всему. Но ручка оказалась самой обычной, без тока. А дверь, к которой она крепилась, была не заперта. Зайдя внутрь здания, которое снаружи выглядело как многоэтажка, мы увидели крайне запущенное помещение. Везде была пыль и грязь, на стенах виднелись засохшие пятна крови. Видимо, когда-то это было офисное отделение. Перед нами простирался узкий коридор, по сторонам которого были кабинеты. Мы потихоньку продвигались вглубь здания по коридору, осматривая каждую комнату, мимо которой проходили. Даша была уже слишком спокойной, и меня это пугало. Представьте себе гламурную девушку, которую все любят. Даша была именно такой. Она посещала дорогие мероприятия, ходила по ресторанам, даже в отношениях состояла с моим братом, актером и моделью. Я проработал с ней долгое время и отлично изучил ее. И вот теперь мне было понятно, что здесь что-то нечисто. Ведь сейчас я видел перед собой совсем другого человека. Решительную женщину, которая отважно идет вперед, проверяя каждую комнату и ничего не боясь. Хотя, может, это потому, что она здесь уже была и знает, где что находится? Пройдя до конца коридора, мы вышли в дверь, которая вывела нас в другой коридор. Не длинный, но высокий. Стены уходили далеко вверх. С одной стороны были застекленные окна чуть ли не во всю стену. Справа от входа на полу лежала большая куча каких-то пакетов размером примерно с пачку сока. Внутри прозрачной оболочки виднелось вещество, похожее на наркотик. Вероятнее всего, так оно и было. Это была наркота, да еще и в таком количестве. Мне стало страшно еще больше. Если поначалу я волновался только за жизнь друзей, то теперь у меня появилось опасение, что в случае, если здесь появится полиция, нас арестуют за хранение наркотических веществ. А судя по тому, что куча была примерно с мой рост, хозяину этого добра явно светило пожизненное заключение. Однако слишком предаваться страхам и опасениям у меня не было времени. Все страхи пришлось отбросить, ведь где-то тут прямо сейчас, возможно, пытают моих друзей. Коридор заканчивался высокой аркой, через которую можно было попасть на сам завод, точнее, в цех. Он был пуст. Здесь ничего не было, кроме ржавых железных опор, которые поддерживали крышу, цепей, натянутых между столбами, и балкончика, который располагался с левой стороны от нас. Остановившись возле арки, я осторожно выглянул и принялся осматривать место. Приглядевшись в левом дальнем углу цеха, я заметил перегородку, возле которой стоял человек в черной одежде. Я махнул рукой Даше, чтобы она шла за мной, но, схватив меня за эту самую руку, она прошептала. «Стой!» «Что опять? Что на этот раз? Где я не прав?» Психанул я, выдернув руку. «Везде ты не прав!» — отвечала девушка. «Как, к примеру, ты хочешь до них добраться?» «Прячься за столбами. Другого варианта нет!» — ответил я. «Ладно, но как ты без оружия сможешь победить небольшую толпу наемников?» «Наемников? Мой брат нанял наемников?» — удивился я. «Твой брат тут совершенно ни при чем. Тут фигура покрупнее», — ответила Даша, слегка расстроившись. «Мое сердце забилось сильнее. Такого я явно не ожидал. В моих планах было по-тихому вытащить друзей и вместе с ними бежать отсюда. Но толпа головорезов меня не радовала совсем никак. Нужно было что-то придумать, подключив к этому процессу и свою старую знакомую, чтобы решить, как поступить прежде, чем сделать необдуманный шаг. «Я думала, ты в курсе, что тут полно наемников», — сказала Дарья. «Откуда? Этого ты мне не говорила». «Разве?» «Ну, с памятью у меня пока все замечательно». И тут из цеха раздался крик, а после выстрел. Дарья что-то начала говорить мне, но я ее уже не слушал. Изо всех сил я ринулся вперед, туда, откуда доносился крик. За последние дни со мной случилось много чего. Но за это время я успел привыкнуть к человеку, которого не знал до этого совсем. И сейчас, услышав крик, я сразу же понял, чей это голос. Не сдержав ярости, я бросился напрямую к перегородке, чтобы спасти Джессику. Я бежал, не замечая ничего. Моей целью было как можно скорее добраться до перегородки в углу цеха. Не знаю, что заставило меня повернуть голову вправо, но, сделав это, я сразу же остановился, как будто налетел на невидимую стену. Передо мной стоял парень, одетый во все черное, и держал оружие, нацеленное на меня. В этот момент мне было страшно, как никогда. И будто почувствовав мою слабость, парень отвел дуло пистолета чуть в сторону и выстрелил. В пустом помещении звук выстрела прозвучал оглушительно. И я невольно повернулся, чтобы посмотреть, в кого он стрелял. Я увидел Дашу, которая схватилась рукой за плечо, из которого вовсю хлестала кровь. От вида крови у меня горло подкатила тошнота, но, сдержавшись, я перевел взгляд на человека, который только что стрелял. Он стоял как прежде, но теперь пистолет был направлен в мою сторону. «Ну, вот и нагулялся», — промелькнула мысль. Закрыв глаза и приготовившись получить пулю, я вдруг услышал знакомый голос. «Не нужно, не стреляй! Он мне нужен живым!» Открыв глаза и посмотрев на парня, который уже опустил пистолет, я краем глаза увидел, что кто-то выходит из-за перегородки. Плотный мужчина, одетый в черные брюки, светлую футболку и темный плащ, подошел к парню с оружием и, кивнув на меня, произнес: «Свяжите его! Посмотрим, сколько он продержится!» Не успел я даже сглотнуть слюну, как с двух сторон появилась еще пара человек, одетых точь-в-точь, как тот стрелок. Схватив меня за руки, они поволокли меня за перегородку. Там они принялись тщательно обыскивать меня. «Где аппарат, Джеймс?» — спросил толстоватый мужчина. «Какой аппарат? Ты вообще о чем?» — во весь голос заорал я. «Ты ничего вообще не понимаешь?» Сказав это, мужчина замолчал на какое-то время, шагая туда-сюда по помещению, будто маятник на часах. Затем, подойдя к столу, он взял с него пистолет и, посмотрев на меня, с улыбкой продолжил. «Ну, раз ты действительно не понимаешь, давай я тебе сейчас все объясню. Как можно объяснить похищение?» Мужчина никак не отреагировал на мои слова, а лишь ухмыльнулся и продолжил. «Я доверял раньше Косте и всегда был готов помочь. Но когда он попытался скрыть от меня целое состояние, я на него, можно сказать, обиделся». «Оно и видно!» Из последних сил выдавил Костя, которого я увидел вместе с Джессикой. Мои друзья сидели в углу помещения со связанными руками. Улыбнувшись, мужчина посмотрел на Костю и продолжил свою речь. «Да, я обиделся. Я ведь помог тебе с паспортом, с деньгами. Ты думаешь, это было просто? А ты на большее не способен, мерзкая падла!» Приподнял голову Костя, глядя ему в глаза. «Обидно такое слышать от друга. Ну ничего, мы и это исправим». Из арки, которая находилась сбоку перегородки, вышел паренек со стулом в руках. Поставив его возле стола, он вновь скрылся за стеной. Присев на стул, мужик продолжил. «После взрыва вашего так называемого убежища я узнал, что власти нашли там посторонний предмет. Значения этому я, конечно, не придал. Мало ли что там могло находиться. Меня больше заинтересовало, что за контора там находилась. И раз глубина здания была настолько велика, то явно то... кто им владел, имел большие бабки. Так я и вышел на Тома, который по своей глупости попытался убить меня, но, как видите, у него это не вышло». «Ты несешь бред! Отвлекаешь нас, чтобы в этот момент провернуть какую-то пакость!» — завопил я. «Ребята, пристегните его к арматуре и оставьте нас!» — произнес мужчина. Двое крепких ребят, схватив меня за руки, оттащили к столу и, пристегнув обе руки к железному кольцу, которое было прикручено к столу, исчезли из вида. «Так будет спокойнее, хоть перебивать не будешь, когда тут говорю я». «Ничего не поменялось, рот у меня все еще свободен», — вырвалось у меня от злости. «Ты хочешь это исправить?» Посмотрев на него, я вдруг понял, что усугубил ситуацию, и моя смелость вдруг куда-то исчезла, и я промолчал. «То-то же. Лучше молчать, пока я говорю». Обдумывая ситуацию, в которой оказался, я кончиками пальцев почувствовал, что до чего-то дотрагиваюсь, но посмотреть, что это могло быть, у меня не было возможности. Я, конечно, могу продолжать рассказывать, как вы поломали себе жизнь, но сейчас у меня есть дело поважнее, — встав со стула, сказал мужчина. Тебе, Джеймс. Ну или как тебя там нынче зовут? Дима, придется мне все же рассказать, где находится аппарат. Я же сказал, что не знаю, где этот чертов аппарат. Пусть он сгорит с тобой за компанию. От страха я кричал так громко, что у самого темнело в глазах. Надо же! Совсем недавно ты даже не знал, что это такое. А сейчас ты кричишь мне, что не знаешь, где он. Посмеивался мужчина. Но я не шучу здесь. Это должно быть тебе понятно. Его голос резко сменился на грубый, а взгляд стал беспощадным и алчным. Я даю тебе еще один шанс сказать мне о том, где сейчас аппарат. Но если ты им не воспользуешься, я прострелю твоему дружку колено. Хотя нет, это будет не так интересно. Он замолчал и, осмотревшись по сторонам, заорал, да так, что у меня мурашки по коже пробежали. Я сначала убью вашу подружку, а потом прострелю колено этому охламону. А лучше я их обоих убью. И, пожалуй, начну с нее. Подняв руку с пистолетом, он прицелился в Джессику. В этот момент я нащупал курок пистолета, который лежал в нише стола. И, решив воспользоваться ситуацией, кое-как прижал оружие одним пальцем, а другим нажал на курок. В этот момент произошло что-то необъяснимое. Меня отбросило далеко вперед, оторвав от арматуры наручники, которые оставили на моих запястьях кровавые раны. Не повезло не только мне. Мужика, который только что целился в девушку, отбросило к стене, буквально припечатав к ней, отчего по самой стене пошла трещина, из которой сыпался битый кирпич, оставляя после себя столбы пыли. Двигаться мне было изрядно больно. Спина болела просто адски. Кое-как встав на ноги, я почувствовал, что мои руки полностью свободны, хотя и сильно кровоточат. Наручники разорвало пополам, и теперь они напоминали два одинаковых браслета, которые болтались на моих запястьях. Толстяк сполз по стене и сидел, едва живой, когда из-за угла выскочил Том и еще пара человек, которых я раньше не видел. Все они были облачены в бронежилеты и держали автоматы в руках. Двое парней бросились к толстяку, а Том направился ко мне, держа обе руки на автомате. Тут снова раздался гул, и большая волна воздуха отбросила Тома прямо на того мужика и парней, свалив их кучу из рук и ног. Трещина в стене стала еще больше и продолжала увеличиваться. На барахтающихся на полу людей сыпался битый кирпич, пыль и штукатурка. Я повернул голову и посмотрел, кто выпустил очередной заряд. Там стояла Джессика, держа в руках какое-то оружие, которое сильно отличалось от всех известных мне видов оружия. Она поворачивала его то одной, то другой стороной, рассматривая, что это вообще за ерунда. Что-то подкрутив, она прицелилась и выстрелила в цепь, которой Костя был прикован к стене. В этот раз мощность выстрела была намного меньше, но волна воздуха все равно отбросила меня и моих друзей так, что мы едва устояли на ногах. Мы были обессилевшие и дико уставшие. Но долго стоять на месте было нельзя. Здание продолжало осыпаться и грозило рухнуть в любую минуту. Нам нужно было бежать. Костя, высвободившись из цепей, быстро подбежал к столу и начал сгребать какие-то предметы себе в карманы. «Давайте идем!» — крикнула Джессика. «Для начала отдай мне эту вещь», — указывая на оружие в руках Джессики, произнес Костя. Осмотрев пушку еще раз, Джессика кинула ее Косте. «Лови, только потом объяснишь мне, что это за технология такая». «Ребята», — сказал я и посмотрел на Дашу, которая сидела на корточках у стены, зажимая рану на плече. «Нам нужно взять ее с собой». «Джеймс, я знаю, что она тебе нравится, но она предала и тебя, и нас. Так что мы не можем брать ее с собой». «Ты не понимаешь, она хорошая девушка. Ее заставляли поступать так, как она не хочет. Но, видимо, вам этого не понять». Начиная злиться, закричал я. Подойдя ко мне, Джессика пристально посмотрела на меня, а затем влепила мне звонкую пощечину и, развернувшись, пошла к выходу, позвав за собой Костю. Я торопел. «Что это значило? А главное, за что?» Я помог подняться Дарье и, стараясь не обращать внимания на боль, направился вслед за своими друзьями. «Стойте!» — крикнула Даша, опираясь на мою руку. «Да стойте же! Если они останутся живы, они снова начнут вас искать. Но тогда они уже будут знать, на что способна ваша пушка. И жалеть вас они уж тем более не будут». Костя остановился и, подойдя вплотную к Даше, ткнул пальцем в ее плечо и прошипел. «Ты! Мы из-за тебя тогда чуть не погибли в поезде. Из-за тебя нас сделали преступниками. В этом виновата ты и твои дружки. А теперь ты хочешь, чтобы мы верили тебе?» Помещение у нас за спиной, где мы были минуту назад, рухнуло с оглушительным шумом. Клубы пыли поднялись в воздух, долетая до нас. Благо, та часть здания, где находились мы, устояла. С опаской оглянувшись на это, мы ненадолго отвлеклись, но Костя продолжил. «Ну что, тебе нечего сказать?» «То-то же». Он развернулся, собираясь уйти, но тут Дарья начала говорить. «Я тебя прекрасно понимаю, но пойми и ты меня. Моего парня находит какой-то толстяк, начинает его избивать, а после они сидят, и Том рассказывает ему о вирусе, об аппарате и о том, что вы выкрали все данные организации для того, чтобы уничтожить наш мир. Что я должна была подумать? Что вы белые и пушистые? Как все складно получается. Для чего тогда ты решила нам помогать?» Посмотрев на Дарью, поинтересовался Костик. После тех событий в поезде я краем уха услышала их разговор, когда они обсуждали, как воспользуются флешкой и как убьют вас. Тогда я и поняла, что если уйду от них, то быстро погибну. Единственным выходом для меня было присоединиться к вам. Я это хотела сделать еще, когда Костю возили с базы. Но посчитала, что это слишком рано. Да и палевно. «Погоди!» – остановил ее Костя. «Что ты сейчас сказала? Вы за нами следили?» «Да, за каждым вашим шагом с момента, когда вы встретились с Арнольдом». «С кем?» – поинтересовалась Джессика. «Ну, с толстяком, который остался там под слоем штукатурки. Так вот, его зовут Арнольд», – ответил Костя. «Он был пешкой в игре Тома. С его помощью за вами начали следить. Они думали, что это поможет им найти новое устройство. Но, как видите, они ошибались. У вас его тоже нет». Костя огляделся по сторонам и тихо проговорил. «Что верно, то верно». Но затем продолжил уже более приветливо. «Хоть я ей с трудом верю, но Даша права. Если они остались живы, то точно попытаются найти нас. Нам нужно оружие. Покупать его небезопасно, ведь нас наверняка уже вычислили на военной базе. Да и с той, где работала Джессика, мы совсем незаконно ушли. Так что пушки нам не купить. Но что-то мне подсказывает, что они должны быть тут». Договорив, Костя посмотрел на Дарью. «Что? Чего ты на меня смотришь? Я откуда могу знать, где они тут находятся?» «Должна знать!» — дерзко произнесла Джессика. «Я правда не знаю, где тут оружие. Но я могу показать, где здесь комната для охраны». «Так веди, что стоишь?» — буркнул Костя. Даша опять оперлась на мою руку, и мы отправились с ее помощью в комнату для охраны. Находилась она недалеко от нас. Зайдя внутрь, мы увидели, что она почти ничем не отличалась от того, что было и в других местах. Тут стояли пара компьютеров, щиток управления и пара железных шкафов, запертых на ключ. «Оружие, вероятнее всего, здесь», — подметил Костя. «Шкафы заперты», — осматривая их, произнес я. «Да, я заметил». «Ну ничего, шкафы не сейфовые, хоть это радует». Костя еще раз взглянул на дверцу шкафа, а затем, обведя глазами комнату, взял стул, который стоял возле компьютеров, и при помощи него попытался сломать дверцу. Стул был из тонкого металла и пластмассы, и из-за этого быстро развалился. Отшвырнув его в сторону, Костя выругался и принялся наматывать круги по комнате. Наши охранники всегда были безалаберными. Арнольду они нужны были лишь для того, чтобы охранять дурь. Так что он не особо был строг с ними. «Задачи-то они справлялись хорошо». «Ты к чему это?» — поинтересовалась Джессика у Даши. «Да к тому, что ключи от этих шкафов они хранили под компьютерами». Подойдя к столу, Даша приподняла сначала первый компьютер, а затем второй, и, обнаружив там связку, показала нам. Костя сразу рванул к ней и выхватил ключи. «Чего ж ты раньше молчала?» «Хотела посмотреть, что вы будете делать. И попрошу осторожнее, я и так себя неважно чувствую. Если ты видишь, у меня пуля в руке». Взявшись за плечо и кривясь от боли, произнесла Дарья. Но Костя ее не слушал, он уже колдовал у замков. «Видите, я не ошибался!» Улыбнулся он довольно, открывая дверцы и доставая из шкафа оружие. Все, что он доставал оттуда, тут же передавал мне, а я складывал все на стол. Там оказалось только два автомата М4 и три пистолета Эрыгина, да еще заряды к ним. Отыскав где-то спортивную сумку, Костя сложил туда автоматы и патроны, оставив на столе только пистолеты и кобуры для них. «Так, Джеймс, Джессика, берите по пистолету и кобуре. Проверьте магазин и повесьте их себе на пояс». «А про меня ты не забыл?» — крикнула от дверного проема Дарья. «Нет, не забыл. Я пока не могу тебе полностью верить. Да и плюс у тебя в руке пуля, сама же говорила». Один раз выстрелишь, пойдет отдача. А это очень больно. Примерно как еще раз получить пулю в то же место. Так что ты пока будешь без оружия. А как будет дальше, разберемся позже», — спокойным голосом произнес Костя. Мы все трое нацепили кобуры на пояс. Костя же еще повесил себе на плечо ту пушку, которая помогла нам уйти от Арнольда. «Последнее дело и пойдем. Кость, кинь мне ключи!» Глядя на друга, попросила Джессика. «Для чего они тебе?» «С Джеймса же нужно снять эти браслеты. А то у него и так руки непонятно на что похожи. Ты думаешь, там будет от них ключ?» Вмешалась в разговор Дарья. «Думаю, будет», грубо ответил Костя и кинул ключи Джессике. Поймав ключи, она отыскала подходящие, а затем, аккуратно взяв мои руки в свои, по очереди расстегнула части наручников и сняла их с меня. «Теперь, думаю, можно идти», — с ключами в руках улыбнулась она. «Ну, не совсем. Есть еще кое-что», — снова заговорила Дарья. «Ну и что же это?» — поинтересовалась Джессика. «Нам же нужно выйти, а забор все еще под напряжением. Тут находится щиток. Я думаю, будет разумным отключить всю ограду от электричества». «Действительно, она права», — произнесла Джессика и направилась к щитку. Щелкнув тумблерами, Джессика, а за ней все остальные направились к выходу. «Джеймс, возьми сумку, только прошу тебя, не потеряй ее, как в прошлый раз», — остановившись у двери, сказал Костя. Взяв в руки сумку, я тут же ее уронил. «Эй, ты издеваешься?» — крикнул я. «Что случилось?» — обернувшись, спросил мой друг. «Ты мои руки видел? Вдобавок, я и на ногах еле держусь, а ты мне даешь эту тяжелую сумку!» «Что ж вы все больные такие? Давай, иди уже, я сам возьму!» Костик поднял сумку, и мы отправились вслед за девчонками к выходу. Отомкнув ворота с помощью той же связки ключей, мы без проблем вышли с территории завода. Зашвырнув ключи в ближайшие кусты и изредка оглядываясь по сторонам, мы направились к городу.